Почему поднимается вода в Укереве? Мы сидели у кухни на камнях около груды разноцветных банок. Джон Пантелеон стонал. Он раскачивался и призывал на голову обезьян тысячу бед, чтоб их съели блохи, чтоб высохли деревья, с которых они крадут плоды, чтоб их всех переловил леопард. «Так значит, ты приехал сюда с севера, Джон?» — спросил я, чтобы отвлечь мысли старика от пропажи. «Из Мусома, проклятые зеленые воры!» Он еще покачался, постонал и, немного успокоившись, начал рассказывать. «Наш дом на берегу озера. Виктория, так называете его вы, приезжие, а мы, люди с севера, говорим, мы с Укереве. Укереве, так говорит мой отец. Он старый человек, я не видел его уже 30 лет. «Сколько же лет тебе, Джон?» 45. Я даже присвистнул. Он вовсе не был стариком, этот худой, горбящийся африканец с лицом, изборожденным морщинами. Мы помолчали. Птичья тень проползла у моих ног. Медлительный марабу сделал круг над домом и опустился на верхушку акации. Ветки затрещали, тянув шею, марабу застыл. Лысая голова его блестела, как чайник. «Его кто-то испугал», — сказал Джон. «Гиппо. Наверное, гиппо зашевелился в озере. Когда гиппо шевелятся в озере, вода выходит из берегов». Я улыбнулся. Сторож заметил мое недоверие. «У нас на Укереве всегда бывает так. Дождя нет, ветра нет, а вода поднимается. Она поднимается и затапливает острова. Против нашего дома есть остров Лукуба. Он скрывается под водой. Это значит, в озеро вошло много гиппо». «А может быть, просто где-то шли дожди?» «Нет-нет, это делают гиппо». Марабу грузно слетел с дерева и стал у самых наших ног с грохотом клевать банки. «Это не бегемот испугал марабу», — сказал я. «Марабу просто захотел есть. А вот и он, твой гиппо». На дальнем берегу озера в высокой траве передвигалось что-то большое, коричневое и неуклюжее. Осторожно, дикие звери. Лет 40 назад в Ленинграде показывали кинокартину «Чанг». Это был фильм о слоне. Рассердившись за что-то на людей, слоны в этой картине разрушают деревню. Под напором серых туш качаются и падают дома, тонкие стены валятся, как игральные карты, летят соломенные крыши. «Осторожно, дикие звери!» — говорит в конце фильма белому человеку смуглый охотник, показывая на лес, окружающий деревню. Мы покидали Микуми. К гостинице подъехала машина, совсем новенький блестящий автомобиль. За рулем сидел толстый шофер и улыбался. Мотор работал тихо-тихо. — «Поздравляю», — сказал я шоферу. — «Дали новую? У старой испортился мотор». — «Нет», — ответил шофер. — «Я сказал начальнику, что пассажиров чуть не съел лев, что он долго бежал за нами, а машина еле ехала. Начальник очень испугался». Мы покидали Микуми. Наша машина промчалась между холмов, миновала поросшую редкими деревьями саванну и затормозила около щита с надписью «Осторожно! 50 километров дикие звери». Это надо было понимать так. «Водители машин, соблюдайте осторожность. 50 километров шоссе проходит по заповеднику. Не убейте случайно дикое животное». Не надо бояться диких зверей. Их надо оберегать. Я обернулся. Позади нас шоссе переходили слоны. Они шли гуськом, бесшумно ступая по асфальту. Огромные, величественные животные не торопились. На дороге показался грузовик. Заметив слонов, водитель сбавил скорость, а потом остановился. Слоны шли по асфальту. Они шли, опустив хобот и пофыркивая, подталкивая малышей. Когда последний слон сошел с дороги, грузовик включил скорость и с урчанием прополз мимо нас. Дорогу перелетела стая черных сорок. Птицы торопились, они догоняли слонов. Настигнув животных, они расселись у них на спинах. Слоны вошли в траву. Черные гирлянды птиц качались на слоновьих боках. Сороки то и дело взлетали, они охотились. Тучи насекомых, вспугнутых слонами, поднялись в воздух. Дальше от дороги трава выше, слоны утонули в ней. Они исчезли из вида, и только черное облачко, стая сорок, отмечала их путь.